А в моей любви, повторяю, есть непосредственность, естественность. Я там органична. А рецензии? Что рецензии? На протяжении жизни их было много, и хвалебных в том числе. И любовь публики тоже что-то значит. А со мной в этот момент ничего не происходило. Мне говорят, что я талантлива, а от меня это отскакивает. Вот я выступала с одной актрисой. Творческая встреча была. Она сыграла в одной или двух картинах и выступала первая. А я сидела на сцене и слушала. Она говорила о себе так, будто сыграла Анну Каренину или Бесприданницу, а не серенькую девушку. Она говорила так, будто сыграла ее гениально, а она никак ее не сыграла. Она так увлеклась своим рассказом, что забрала все время, и на меня ничего не осталось. И я сказала зрителям: «Извините, но мы с вами встретимся в следующий раз». А в зале раздались выкрики: «Хотим Смирнову! Хотим Смирнову!» Или вот другая актриса. Она выступала по телевидению. Послушать ее? Так она гениальна, умна, красива. А когда после ее слов появились на экране сцены с ее участием, оказывается, там ничего нет. Актерски неинтересно. Чаплин как-то сказал: «Успех помог мне быть самим собой». Это гениальная фраза гениального артиста, гениального человека. Меня не портит слава. Я, может, субъективна, но я вижу то, что не всегда видят другие. Я точно знаю, что здесь я не доиграла, а здесь то-то и то-то не сделала. И не сделала я это от лени. Все считают, что я безумно трудолюбива, а это неправда. Я не трудолюбива, я хлопотлива, а внутренне ленива до невероятности. Однажды я играла деревенскую женщину, которая во время войны потеряла ребенка. Потом сын нашел ее, и она едет к нему в Казахстан. Происходит драматическая сцена. У нее болит сердце, она должна умереть, но зритель этого не знает. Эта сцена актерски очень сложная. Я плачу, говорю, что мне не нужен дом, который сын мне построил, что уже поздно. Когда снимали ее, я про себя думала: сделаю все как надо, мне бы только текст выучить. Так я была уверена в себе. Я сыграла. Все смотрели, хвалили, очень искренне. Казалось, мне удалось передать чувство матери, ее страдания. К счастью, потом эта сцена была из-за качества пленки забракована. Там работал и Константин Наумович Воинов. И когда мы посмотрели материал, он сказал, что я играю не в полную силу, не отпускаю себя до конца. Он меня ругал. У него было замечательное педагогическое чутье. Может быть, он видел, что мне лень по-настоящему раскрыться, что я играю схода. Так, казалось, играл Крючков. Легко, хи-хи-хи да ха-ха-ха, сразу выходит в кадр и играет. Только я в это его сходу не верю. Человек может быть готов, но не показать вида. Вот Хмелев, когда играл вечером царя, уже с утра было видно, что это царь. А по Крючкову видно не было. Он был другой. Ну, а я просто не была готова. И когда Константин Наумович меня отругал, я молчала, знала, что он прав. Когда мы переснимали, я вошла в кадр, не болтая до этого с гримером, костюмершей, собрала себя, и получилось. Бывает, конечно, что когда не собираешься, сыграешь лучше. В этом нет твердого закона. Иной раз стоишь на сцене, совершенно пустая. А мне говорят, как ты играла? А в другой раз думаешь, кажется, я в ударе. А тебе говорят, что это с тобой сегодня? Однажды я спросила Конан, Алиса Георгиевна, у вас бывает так, что вы играете спектакль, а что-то не получается? Чувствуете, что пустая, и ничего не можете сделать? Она отвечала, бывает. И что вы делаете? Прихожу домой и плачу. Была такая актриса, Лилия Гриценко. Она очень легко плакала. Это самая слезливая актриса. Ей плакать ничего не стоило. А есть актриса, которая не так легко плачет. Но она может плакать. А публика спокойна. Или наоборот, актриса молчит, а публика льет слезы. Главное, чтобы люди верили. Зритель не знает нашей кухни, как не знаем мы окровавленных мозолей у балерины, да и не должны знать, это никого не касается. На встречах со зрителями мне часто задают вопрос, как вы плачете? Я объясняю, что слезы-то разные. Я, Лидия Смирнова, плачу так, а Дуська из «Деревенского детектива» плачет по-другому. Это от открытости или, наоборот, от закрытости темперамента. Я могу только показать. Это моя техника, мое актерское умение. Когда я снималась в «Моей любви», я не могла так легко заплакать, как могу заплакать сейчас. Конечно, техника, ремесло — все это присутствует в профессии. Играть скверно написанные роли — пустое дело. Потом понимаешь, что лучше ждать. Кажется, Светлов сказал, что лучше написать одно хорошее стихотворение, чем одно хорошее и два плохих. Замечательно. Работа любого актера начинается с драматургии. Актер раскрывается в хороших пьесах с хорошими ролями. Я помню замечательную речь Аллы Тарасовой на каком-то совещании. Она очень образно говорила, на каких ролях она воспитывалась, на какой драматургии. Если играть пьесы Помещикова, то хорошей актрисой не станешь. Мне попалась хорошая роль, написанная хорошим писателем Павлом Нилиным. Если бы я не была актрисой, я бы ее не сыграла. Но если бы не было Нилина, то я тоже не проявила бы себя как характерная актриса. Талант, по моим наблюдениям, не проявляется в чем-то одном. Талантливый человек часто проявляет себя и в музыке, и в живописи, и в литературе. Когда я была в Одессе, то видела, как по набережной ходил какой-то старикашка в чаплышке и с мольбертом. Спрашиваю, кто это? Так это же Филатов, академик, знаменитый глазник. Мне ужасно захотелось с ним познакомиться. Вообще у меня до сих пор сохранилась такая жадность к людям, особенно к талантам, гениям. Я купила 100 гвоздик и отправилась с Левой Свердлиным, моим партнером по картине, к нему домой. Жена говорит, что он где-то читает лекцию, и его нет. Передайте ему эти цветы. А вы приходите завтра к нему в клинику. Мы приходим, ждем. Но вот идет сам Филатов со своим окружением, все в белых халатах. Он встречает нас, я говорю. Здравствуйте, мы актеры, мы хотим... Вдруг он меня перебивает. Я вам не буду делать операцию. Я вам не буду снимать бельмо. Какое бельмо? Я не поняла. А оказалось, что у меня на глазном яблоке был сгусток, и он сразу его увидел и сразу заключил, что операция мне не нужна. А как с актрисой, он со мной рад познакомиться. Приглашает нас в кабинет и начинает нам цитировать Станиславского. Меня тоже снимали. Решили сделать фильм. Какой я директор института, как работаю. Так можете себе представить, как говорил Станиславский, я не работал, а показывал, как я работаю. Потому что, когда я работаю, то я работаю. А когда они стали меня снимать, то я стал делать вид, будто я работаю. Я наигрывал эту работу. А нужно жить в этом. Я поняла, что он старался глубоко разобраться во всем, что его касается. Он талантливо думал, талантливо разбирался. Он говорил с нами о нашей профессии почти на равных. А как талантливо он рисовал. И, наверное, мог еще многое делать. Он мне вообще понравился как личность. Я так загорелась. И он пригласил меня к себе на лекцию. Я была от нее в совершеннейшем восторге. Как актерски живо, как темпераментно он говорил. Вот пример многогранности таланта. После моей любви меня стали приглашать в другие картины. Их тогда снималось немного, и приглашение на главную роль было целым событием. Я стала думать, стоит ли возвращаться в театр. Тем более Таиров поставил условие или театр, или кино. И уехал на гастроли без меня. Роль, которую он мне предложил, я так и не сыграла. А как я была счастлива, когда из всей группы в театр зачислили только двух человек, и мне сразу дали роль. Но я уже познала успех, уже стала популярной. К тому же предполагалась большая работа с Исааком Иосифовичем Дунаевским. И вот фильм «Случай в вулкане». Он сначала назывался «Отчаянная голова». Режиссером был Евгений Шнейдер. Он снимал «Последний табор» с Лялей Черной и Мордвиновым. Кроме меня в картине участвовали Володя Шишкин и Петр Олейников. Фильм про экспедицию, идущую на вулкан. Мы там что-то исследуем, теряемся. У меня роман с Олейниковым и Шишкиным. Шнейдер очень хороший человек, но никакой не режиссер. Это совершенно очевидно. Мы в Ялте, живем в гостинице. Извержение вулкана снимаем на Айпетре. Делается огромная железная корыта, в которой нас сажают, а ниже на обрыве другое корыто с нафталином. Нафталин зажигается, он летит хлопьями величиной с лопух. Идет жуткий дым, а нас опускают в первом корыте. Мы, естественно, в каких-то комбинезонах, специальных головных уборах, на нас всякие приборы для исследования. Когда нас опускают, мы еще терпим, хотя еле дышим. А нафталин горит все сильнее, он делается жирным, как масло, падает и размазывается по рукам, лицу, телу. Нас поднимают, мы выходим обалдевшие, задохнувшиеся, и играем сцену, важный разговор. Когда приезжаем в гостиницу, сажа и грязь никак не хотят отмываться. А еще у нас была сцена, которую мы репетировали в номере у Шнейдера. Я уходила в ванную, должна была там прятаться и на какой-то реплике выскакивать и продолжать диалог. Шнейдер сидел за столом, Олейников репетировал. а я сижу в ванной, жду реплику. Вдруг слышу крики, выскакиваю и вижу такую картину. Сидит возмущенный Шнейдер, а Петя Олейников расстегнул брюки и положил на стол свои причиндалы. Я ахнула, а Петя кричит: «Вы не режиссер! Вы вот кто!» Не знаю, может быть, он был пьян, но думаю, что нет. Он сорвался. Ему не хватило терпения слушать бездарные замечания режиссера. Шнейдер заявил, что до тех пор, пока Олейников не извинится, никаких съемок не будет. Вся группа ходит на пляж, купается, время идет. Шлют телеграмму в Москву, в партком. Никто ничего не делает. Никаких съемок нет. А Олейников извиняться не собирается. Шнейдер, обиженный, грустный, униженный, сидит в номере и ждет решения партии. Приезжают члены парткома, заседают в гостинице, вызывают Олейникова, прорабатывают его по первое число, требуют извинений. Олейников долго сопротивляется и, наконец, выдавливает: «Я, конечно, извиняюсь, но он все равно не режиссер, а говно». И его простили, чтобы не срывать съемки. Олейников тогда уже много пил. Он был любимцем всех — летчиков, танкистов, шахтеров. Я уж не говорю о женщинах. Обаяние у него было невероятное. Если он просто приходил обедать, и в столовой кто-нибудь говорил: «О, Ваня Курский, ты мне друг, ты меня уважаешь, давай выпьем», Петя не отказывался. Сопротивляться было безумно трудно. Борис Андреев еще мог послать, противился. В конце концов, он тоже сдавался, но хоть как-то держался. А Олейников, его доброта, его отзывчивость, он вообще был удивительно талантливый и трогательный. Андреев, когда напивался, делался скандальный, агрессивный, а Петя поначалу был сентиментальный, лиричный, вспоминал сына, плакал, сокрушался, что мало заботится о нем. Увидит, в окне растут цветы. «О, цветочек мой!» Я с ним очень много выступала. Его болезнь постепенно прогрессировала. Мы его уговаривали, пытались лечить. Когда я встретилась с ним у режиссера Лукова во второй серии «Большой жизни», с ним уже ничего нельзя было поделать. Жена тоже не могла его остановить. Бабы на него вешались гроздями. У него даже была другая жена, параллельная, которую звали Лида. Я помню, была с ним под Ленинградом. Мы там снимали морской батальон. Лида ездила с нами. Он ее часто бил. Да что там? Избивал до невозможности. Однажды она выбежала в коридор гостиницы, кричала, мы все проснулись, помчались к нему, изолировали, поставили охрану из моряков. Она плачет, бьется в истерике. Я говорю: «Ну сколько можно терпеть? Тебя же избивают!» А она отвечает: «А кто меня избивает? Сам Олейников?» Следующий эпизод случая в вулкане снимался на корабле, который должен доставить экспедицию к вулкану. Картина не получалась. За переделку сценария взялись Брик с Кулешовым, а потом еще и Шнейдеров, которому передали постановку фильма. Съемки перенесли в Одессу. И опять пшик. Кратер вулкана построили в Москве в Лиховом переулке на студии «Дедфильм». Но это потом. А пока мы направляемся на белый пароход «Кубань». У него вдавленный нос. Он когда-то врезался в камни. Корабль стоит на рейде. Мы садимся в лодку и плывем, чтобы снимать наш гениальный фильм. Издали вижу, что на мостике стоит красавец-капитан. мы встретились с ним взглядом, и это было началом нашего бурного романа. Я была единственной женщиной на корабле. Меня поместили в небольшую каюту с круглым окном. Начались съемки. Мы попали в шторм. Меня укачивало. Я буквально отдавала концы. Меня рвало прямо с борта площадки, где была съемка. Меня гримировали в машинном отделении. Я лежала, чтобы меня не стошнило. Потом я выходила играть сцену и опять подбегала к борту. И опять где-то отлеживалась. В Новороссийске капитан назначает мне свидание. Я говорю Володе Шишкину, моему дружку: когда взойдет луна, я должна уйти на свидание. Так что ты вместо меня ляжешь в мою постель, чтобы думали, будто я дома. Каюта моя просматривалась насквозь. Он ворчал: я не хочу. Я хочу спать. Но выручал. После команды капитана, его звали Валерий Ушаков, он говорил, что был потомком прославленного адмирала Ушакова, вира якорь, я должна была сойти на берег. Володя, недовольный, ложится в мою постель. Я в морской кепочке, в робе, тайно покидаю корабль. А капитан ставит на вахту своих людей, которым доверяет, и тоже уходит. Звезды, черное небо, луна, парк в Новороссийске, ночной зной. Когда начинало светать, мы прощались. Я будила Шишкина, он шел досыпать к себе в каюту, а я ложилась спать. Съемки на корабле закончились, и мы снова поселились в Ялте. Ушаков, соскучившись, бросил свой корабль и тайно приехал ко мне. Его заменил старший помощник капитана. Валеру поселили с нами в Украину. Многие ребята, Ваня Бобров, замечательный актер был, он играл в эпизодах, бывший боксер, Петя Олейников, Володя Шишкин, да и другие покровительствовали нашему роману. Им нравился капитан. Все это скрывалось от режиссера, от группы. Я днем снималась, а он прятался в гостинице. Ребята носили ему еду, а ночью, когда все спали, он выходил, курил трубку, разминался. У него была такая походочка в развалочку, который, мне кажется, бывает только у настоящих моряков. А однажды, когда среди ночи в мою дверь постучала нежданно-негаданно проверочная комиссия, ему пришлось спускаться с балкона моего номера на втором этаже по простыням, кое-как связанным в попыхах. Но спустился он великолепно, ловко и бесшумно. Потом, через несколько дней, он вернулся на корабль. Я помню, мы его провожали. Он вскочил на трап, когда тот уже поднимался. Он так лихо вскочил, так красиво, что все были в восторге, и кто-то сказал: «Вот так уходят капитаны». Из-за этой выходки у него были неприятности. Его обсуждали в парторганизации, он получил выговор.